Отдавайся за кресты и числа. Перевернутый треугольник много значит. Гидрохимия в бокале смучащий. Пару разрезов, нож в спину, вытирая сопли, иду за пивом.